Сказка Владимира Федоровича Адоевского «Мороз Иваныч». Жили-были две сестрицы. Одну звали... Рукодельница. А другую... Ленивица. А при них жила старая нянюшка Прасковья. Рано утром рукодельница просыпается. Тише, тише. Сказка начинается. Вместе с солнышком я встану, вместе с красным поутру, вместе с красным поутру. Если встану раным рано, все улажу, приберу, все улажу, приберу. А теперь холодной водицей умоюсь. Белым полотенчиком утрусь, да и за дело. Ну-ка, лучина хорошо просохла? Ух, хорошо, печка мигом загорится. О, ишь, как огонь заплясал. А взошло ли мое тесто? Ой, ой, как взошло, так и лезет из квашни. Хлеб сегодня выйдет высокий, пышный. Вот и печку растопила, вот и хату подмела, вот и хату подмела. Чисто личико умыла, косу в ленты убрала, косу в ленты убрала. Сестрица, вставай, завтрак уж готов. Ой, да что же это? Да как это можно? Да неужели человеку в своем доме поспать не дадут? Что ты, сударыня, потягиваешься? Сбоку на бок переваливаешься. Вставай, вставай скорей. Надень-ка мне, нянюшка, чулочки, завяжи башмачки, подай платьице. Горе мне с тобой, и в кого ты такая уродилась? То подай, это сделай. Давай ногу-то. Ой, ой. Да пошевелись сама-то хоть немножко. Не стой, как каменная. Да не тормоши меня, нянюшка, а нет ли булочки? Да погоди ты, умыться ведь надо. Не хочу я умываться. Мало чего не хочешь, да надо. Не хочу. Да надо, надо. Ой. Так, так. Ой. Вот так. Ой. Вода холодная. Вот. И полотенцем сейчас я вытру. Да не вытирай так крепко. Всё. Полотенце жесткое. Все. Ну, теперь садись к столу. Вот сестрица твоя и завтрак приготовила. Вот и булочки, и молочко. Ешь, ленивица. Одна прилетела, другая улетела. Вон еще одна прилетела. Теперь обе улетели. Что это ты, сестрица, бормочешь? Да она мух считает. Пошла занятие. Да, всех уже пересчитала. Ох, скучно как. Нянюшка, за что бы мне приняться? За дело, матушка, за дело. За дело, за дело. В постельку бы. Да спать не хочется. Поесть. Да уж наелась вроде. Мог бы посчитать. Нет, не хочу. Надоело. Ох, скука какая! Ой, скука! Голова моя кружится, не могу ее поднять. Надоело мне ложиться, надоело мне вставать. Ой, скука-то какая! А вот рукодельницы некогда было скучать. То она примется чулки вязать или платки шить, рубашки кроить, да еще рукодельную песенку затянет. А там, глядишь, и заводиться и сходить на колодец надо. Да однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвалась. Ой, беда! Ой, несчастье! Ой, что ж теперь делать-то? И ведро пропало, и от нянюшки попадет. Ой, строгая она у нас. Нянюшка, нянюшка! Что ж ты замешкалась-то? Неси воду-то! Идешь, что ли? Иду! Няня, я нечаянно, нянюшка! Беда у меня! Ведро в колодец упало. Ведро упало? Да. Да как же это так? Ну, ну что ж, сама беду сделала. Сама и поправляй. Сама и ведерко утопила. Сама и доставай. Нянюшка, да как же я его достану-то? Ну, как хочешь, так и доставай. У меня другого ведра нету. Что же делать-то? Пойду доставать. Ухвачусь за веревку, да опущусь в колодец, а вось найду ведерко. Ну, вот и колодец. Ой, как там глубоко, темно, страшно. Ан прыгать надо. Батюшки, а ведь я на дне. Это за чудо такое? Никакой воды нет. Стою я на твердой земле, а передо мной печка. Ой, сплю я, что ли? Да нет, правда? Стоит печка, а в ней румяный пирожок. Я пирог подовый, я совсем готовый. Корочка блестящая, желтая, хрустящая. И на вкус я просто мед. Кто из печки меня вынет, тот со мною и пойдет. Ну что ж, я тебя возьму. Положу вот сюда за пазуху, да и пойду дальше. Сад передо мною. Сколько ж тут деревьев. А вон высокое-высокое дерево. Я таких сроду не видела. А на дереве золотые яблочки висят. И промеж себя говорят: мы яблочки зрелые, я наливные спелые корнями питались, росой умывались, кто нас яблони стрясет. Вот я вас и стрясу, под собой и унесет. Ух, как посыпались! Да как вас много! Куда же я вас дену? Передник вот и соберу. Вот так. Ну, теперь пойду дальше. Куда это я зашла? А, старичок сидит. Сидит на ледяной скамеечке. Да снежные комочки ест. Я дедушка ледяной, весь покрылся сединой, инеем морозным, серебристым звездным. Я маленечко вдохну, рукавицами тряхну, и взовьется вьюга всем ветром подруга. Верно, это сам Мороз Иваныч. Батюшки, что ж то он бедный снегом закусывает? Здравствуй, Мороз Иваныч! Не желаешь ли пирожка? О, здорово, рукодельница! Спасибо, что пирожок принесла. Давно я горяченького не ел. Садись возле меня. Давай завтракать. Спасибо, Мороз Иванович. Я знаю, зачем ты пришла. Ты ведерко в мой студенец уронила. А ну у вас, Мороз Иванович. У меня. Да не бойся, я тебе его отдам. Ой, вот спасибо. А то меня нянюшка бронит. Только ты мне за это 3 дня послужи. Угу. Будешь умна, тебе же лучше. Будешь ленива, тебе же хуже. Ну как, согласна? Согласна. Ну вот и ладно. А что это ты в фартуке-то прячешь? Да это яблоки золотые. Покушайте яблочко, Мороз Иванович. Спасибо, красавица. Спасибо за угощение. Ну что ж, пойдем ко мне в дом. Весь изо льда. И двери, и окна, и пол ледяные. А стены-то? Стены убраны снежными звездочками. Блестят, как бриллиантовые. Ну, приготовь-ка, красавица, мне постель. Я хочу отдохнуть. Да смотри, хорошенько взбей перину. Сейчас, Мороз Иванович. Да у вас тут вместо перины снег пушистый. Ничего, ты взбей его получше, чтобы было мягче спать. Вот так. Вот так. Вот так молодец. Что, холодно? Холодно, Мороз Иванович. Руки окостенели. А ты потри их снегом. Ой. Отойдут. Я тебя не заморожу. Я ведь старик добрый. А ты погляди, какая у меня диковинка-то спрятана под периной. А, травка зеленая пробивается. Вот ты говоришь, ты старик добрый. Ну? А зачем же ты зеленую травку под снегом держишь, на свет не выпускаешь? Потому и не выпускаю, что еще не время. Травку-то осенью посеяли. Она слаба еще. Кабы зима ее захватила, травка к лету не вызрела бы. Вот я ее и прикрыл своей снежной периной, да еще сам сверху лег, чтобы снег ветром не разнесло. А скажи мне, Мороз Иванович, зачем ты в колодце сидишь? В колодце-то? Затем, что как весна придет, ведь мне жарко станет. А в колодце всегда холодно, в нем даже летом вода студеная. Да. А зачем ты зимою по улицам ходишь, да в окна стучишь? А чтобы люди не забывали печи топить, да трубы вовремя закрывать. А еще затем, чтобы помнили о тех, у кого дров нет, шубы нет, кому зимой холодно, чтобы вовремя помогли им. Поняла, а? Поняла. Ну вот. Ну, будет, красавица, будет. Теперь я почивать лягу. Меж тем рукодельница дом прибрала и обед сготовила на славу. Мороз Иванович ел да похваливал. Одежду старику она всю перечинила и во всем ему угождала. Так и прожила у Мороза Ивановича 3 дня. Ну, рукодельница, спасибо тебе! Хорошо ты меня, старика, утешила. И я у тебя в долгу не останусь. Вот тебе твое ведерко. Ой. А в него я насыпал серебряных пятачков. Да зачем? Спасибо. А сверх того, тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать. Ой, какой красивый. Так и сверкает. Спасибо, Мороз Иванович, спасибо тебе. Ну, а теперь мне можно домой идти-то? Иди, дочка, счастливый путь тебе. До свидания, Мороз Иванович, спасибо тебе. Счастливый путь тебе, дочка. Рукодельница приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет. Только она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, обрадовался и закричал. Ну что это ты раскричался-то? Нянечка, это я вернулась! Нянюшка, вот тебе ведерко! Мне его Мороз Иванович вернул. Ну, вот и хорошо. А ты в ведерко-то загляни, нянюшка. Ай-яй-яй! Смотри, как одаришь! Старик, видно, богатый и добрый. Вот видишь, ленивица, что люди за работу получают. Пошла бы ты к старичку, послужил бы ему, поработала. Ну, дашь. Глядишь, и получишь ведерко пятачков. Оно и кстати будет. Ой, неохота идти к старику работать. Ой, скука какая. Да, а бриллиантик? А пятачки? Ой, пойду, ухвачусь за веревку. Вот и колодец. Неохот прыгать, а придется. Ну, поехала. Ух ты! Ой, приехала. Гляди-ка, вот и печка. а в печке сидит румяный пирожок. Я пирог бобовый, я совсем готовый. Корочка блестящая, желтая, хрустящая. И на вкус я просто мед. Кто из печки меня вынет, тот со мною и пойдет. Да, как бы не так. Мне себя утруждать, да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь. Мне торопиться надо. Что это сад тут какой-то? Дорогу загораживает. И к чему его тут насадили? Мы яблочки зрелые, наливные, спелые, корнями питались, росой умывались. Кто нас яблони стрясет, он собой и унесет. Да, как бы не так. Мне себя утомлять, ручки поднимать, да за сучки тянуть. Успею набрать, как сами попадаете. Я дальше пошла. Вон и старик. Вправду сестра сказала. Сидит на лавочке, да снежные комочки прикусывает. Я дедушка ледяной, весь покрылся сединой, инеем морозным, серебристым, звездным. Я маленечко вдохну, рукавицами тряхну, и взовьется вьюга, всем ветром подруга. Здравствуй, девочка. Что тебе надобно? Я вот пришла. Пришла к тебе послужить. Да за работу получить. О, дельно ты сказала, девочка. Дельно. Только посмотрим, какова еще будет твоя работа. Вот пойди-ка в дом. Там увидишь мою постель. Взбей хорошенько перину. Ладно, ладно, иду, иду. О, и отдохнуть с дороги не даст. Скука какая, вот скука-то. Да у него вместо перины снег. Фу, стану я себя утруждать да пальцы знобить. Авось не заметит и на невзбитой перине уснет. Уснет. Ну, готова у тебя, красавица? Готова, готова. Так, ну, иди на кухню. А зачем? Готовь обед. А я прилягу. Лег. И вправду не заметил, что перин-то не взбитый. Ну что ж, надо за обед приниматься. Уж сколько всего у старика припасено. Тут и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Как же за все это взяться? Кушать-то я, конечно, люблю, а вот как кушанье готовить не знаю. Да что я, кухарка, что ли, в самом деле? Зачем себя утруждать, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет. Возьму мясо, рыбу и положу все вместе в горшок. Вот так, вот так. И уксусу подолью, и горчички положу, и кваску подолью. Ну вот, теперь перемешаю все вместе. Вот так. Ну вот и готов обед. А теперь отдохнуть можно. Эй, умница! Готов ли обед? И вздремнуть не дает. Готов, готов. Сейчас подаю. А что ж ты скатерку-то не подослала на стол? Да ладно. А? Да и кушанье тащишь прямо в горшке. Да ладно. На блюдо ты не выложила. Да ничего, и так поедим. Ну, поедим, так поедим. Вот. Ну что ж, попробуем твою стряпню. Ай, батюшки, горит все. Ой, песок там в зубах хрустит. Ой, фу, батюшки ты. Ой. Ну и хорошо же ты готовишь. Что ж сама-то не ешь, а? Невкусно что-то. А, тут что невкусно. Вот я и вижу теперь, ленивица ты, неумеха. Эх, придется, видно, мне самому обед приготовить. Так и прожила ленивица у Мороза Ивановича 3 дня. Старик всю домашнюю работу исполнял, а ленивица исправно спала и кушала. На 3-й день собралась она домой. Ну вот что, Мороз Иванович, отпусти меня домой, да награди за работу. А какая же была твоя работа-то? Да как же, а я у тебя 3 дня прожила. Жить и служить, голубушка, это не одно и то же. Да и работа работе рознь. Ну уж, коли совесть тебя не зазрит, изволь, я тебя награжу. Ой. Вот тебе серебряный слиток, а вот и бриллиант. Большой? Большой. Вот это хорошо. И слиток, и бриллиант. Ну, ладно, я пошла. Я пошла! Слыхали? Ушла. И спасибо не сказала, и не попрощалась. Подбежала ленивица к колодцу, за веревку ухватилась и поднялась наверх. Домой пришла и ну хвастаться. Вот, глядите, вот что я заработала. Это не тебе чита, сестрица. Не горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный. О, да и бриллиантчик не с кулак. Сестрица, а почему у тебя с рук вода капает? Какая вода? Да где воду-то видеть? Да вон. А, и впрямь. Тает твой бриллиант и твое серебро. Ой. А, видно, они изо льда да и снега сделаны. Вот жалость-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что же это? Ах, негодный старик, как обманул меня. Ой, да что же это? Ой-ой-ой, обманул. Кукарикулька, у ленивицы в руках ледяная зажулька. Замолчи, негодный. Сейчас велю тебя зарезать и суп из тебя сварить. Нет, голубушка, правде ты рот не закроешь. А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, а что и в наставление.